Он все это время просидел в машине и сейчас кивнул ей, стиснутый багажом. «Это Джеймси Эверкрич», — произнес Скотту, когда Мэриан заняла место на переднем сиденье. Фамилия ей ничего не сказала, но, здороваясь, она подумала, может, этот мальчик — будущий ее ученик? «Надеюсь, в Грейтауне вам удалось попить чаю? Обед сегодня будет поздно. Прекрасно, что вы согласились присоединиться к нам в этой забытой богом глуши». Скотто включил мотор, и автомобиль снова устремился к извилистой горной дороге. «Ну что вы, я очень рада, что оказалась в этом уголке мира. Насколько я понимаю, вы здесь впервые? Побережье неплохое, можно сказать, красивое, но остальное угнетает. Сомневаюсь, растет ли между здешними местами и Грейтауном хоть одно деревце». Пока Мэриан раздумывала, как бы ей и эту, уже замеченную ею оголенность ландшафта, признать достоинством, лендровер резко свернул, и открылось море. Она ахнула. Море было похоже на сверкающий изумруд, покрытый полосами темного пурпура. Маленькие горбатые островки более мутной, бледной зелени, переполовиненные тенью, поднимались, окруженные кольцами белой пены. И по мере того, как машина, делая повороты, ехала в гору, море то исчезало, то вновь появлялось, окаймленное растрескавшимися башнями серых скал, поросших, как теперь, оказавшись ближе, заметила Мэриан, желтой зайчей капустой, камнеломкой и пучками розового лишайника. «Да», — произнес Скотту, — «несомненно, красивое зрелище, но, боюсь, я слишком к нему привык, а гости у нас редки, и некому нам вновь открывать глаза на эту красоту. Еще немного, и вы увидите знаменитые скальные обрывы. Здесь много людей живет?» «Это пустынные места. Как видите, здесь и земли-то настоящей нет. В глубине, главным образом, болото. Самый ближний населенный пункт — это Блэкпорт. Бедный рыбацкий поселок. А возле Гейза нет никаких жилищ?» — с некоторым испугом спросила Мэриан. «Теперь уже нет. Ну, разве что какие-то жалкие остатки. Когда-то там было несколько рыбацких хижин, а нечто вроде постоялого двора. Существовали кое-какие охотничьи угодья и озеро. Туристы приезжали поохотиться и просто посмотреть, хотя эти места никогда не были популярны. Но несколько лет назад страшная буря все здесь смела. Рыбацкий флот оказался уничтожен, и воды озера залили долину. О, это знаменитая катастрофа. Вы наверняка о ней читали. Охотничьи земли превратились в топь, лососи исчезли. Недоброе предчувствие вдруг охватило Мэриан. А что, если Джеффри был прав? Они вместе изучали карту, и он с сомнением покачал головой. Но Гейз был выписан довольно крупными буквами, и Мэриан поверила, что это вполне цивилизованное место — с магазинами, с кафе. В последний месяц она измучилась от постоянной смены восторга и разочарования, и сейчас осознала, до чего была наивна, полагая, что окончание путешествия станет началом чего-то похожего на счастье. Любовь к Джеффри не была ее первой любовью. В этом чувстве присутствовала, правда, порывистость, свойственная первому приключению, но были в нем одновременно и глубина, и придирчивость, идущие от рассудочности. В конце концов, она уже вышла из юношеского возраста. Ей вскоре должно было исполниться 30 лет, и чем яснее она чувствовала, что до сих пор жизнь ее представляла собой не более чем ряд на скорую руку подготовленных выступлений, тем горячее приветствовала нечто похожее —